Ведь не США, выступая за мир с позиции силы, совершают двойную провокацию и шантаж против суверенного государства. В этой связи представитель Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 13 апреля выступил с призывлением, в котором говорится: «Как уже сообщено, американцы совершили ракетное нападение против Сирии. Это грубое нарушение международного права и разбойническое злодеяние. Однако США выдают свое нарушение мира и стабильности во всем мире и свои агрессивные акты против суверенного государства за решительный, справедливый и пропорциональный ответ и так называемую защиту международного порядка. Тем более они пытаются, как есть, повторять такое бесчинство на Корейском полуострове». Соединенные Штаты непрерывно возят на Корейский полуостров эту самую горячую в мире точку, много ядерных стратегических средств, серьезно угрожают миру и безопасности на нем и доводят положение на нем до грани ядерной войны. Вследствие на Корейском полуострове создается опаснейшая обстановка, при которой в любое время вспыхнет термоядерная война, и мир и безопасность не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире подвергаются серьезной угрозе. При этом нельзя обойти молчанием то, что США потворствуют южнокорейским истерикам войны, которые, проводив опытный запуск баллистической ракеты и дальнобойностью 800 километров, в открытую заявляют, что боевое дежурство перевести ее как стратегическое средство, призванное уничтожить руководство Севеространой. Ни в коем случае недопустимы несправедливость и двойной критерий американского бесчинства. Американцы не ставят под вопрос разработку и запуск своими союзниками ракеты и спутников-шпионов и под разными предлогами совершают ракетное нападение против других суверенных государств. Сегодня США при содействии с южнокорейскими марионетками добивается крушения нашего строя, но это дурная несбыточная мечта. Мы будем решительно пресекать насилие и произвол Америки, своими силами защищать мир и безопасность нашего государства и активно бороться за сохранение мира и безопасности во всем мире и достижение настоящей международной справедливости, подчеркивается в призывлении представителя Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.